В XVII веке эта борьба кончилась с большим ущербом для Польши, которая должна была уступить часть западно-русских областей Великой России, уступить ей Киев. Но понятно, что такой исход борьбы мог только усилить стремление поляков отнять у русского народа населения, оставшегося за Польшу, его веру и народность. Усиление мер против православия приводило к желанным результатам в одном самом важном для Польши пункте. Польша была государство шляхетское. Одна шляхта имела представительство, голос на сейме, следовательно, необходимо было, чтобы это сословие представляло полное единство, состояло из одних поляков-католиков. Исключение из представительства русской православной шляхты или обращение этой шляхты через католицизм в поляков освобождало республику от влияния сильной России, которая проводилась бы русскими депутатами, русскими должностными лицами. Отнятие политических прав у некатолической шляхты всего более содействовало переходу ее в католицизм, так что в описываемое время православной шляхты, по крайней мере значительной, было уже очень мало. Поляки тем удобнее могли проводить свои меры против православия, что Россия была занята другими делами. Петр Великий вел войну со Швецией, причем должен был стараться держать Польшу при своей стороне. Петр, однако, никак не хотел позволить гонения в Польше на православных. Видя, что дипломатические представления ни к чему не ведут, он отправил своего комиссара в Польшу наблюдать, чтоб этого гонения не было, и православным дана была полная управа в обидах. Поднялся страшный крик против такого небывалого вмешательства русского государя во внутренние дела Речи Посполитой, но криком все и кончилось. С Петром ссориться было нельзя. После Петра эта мера не была возобновляема даже и в царствовании его дочери, ибо отношение к Пруссии, Семилетняя война не давали возможности ссориться с Польшей, и заступничество России за единоверцев, на которое она имела и формальное право по Московскому договору, ограничивалось по-прежнему дипломатическими представлениями. Но Екатерина находилась в самом благоприятном положении сравнительно с своими предшественниками, и она решила воспользоваться этим положением, чтоб, возведя на польский престол короля всем ей обязанного, порешить все споры с Польшей в пользу России. Дело о защите православных было, разумеется, важнее всех, в нем была особенно заинтересована слава императрицы, ибо легко понять, какое впечатление должно было произвести на народ покровительство, оказанное единоверцам, и покровительство, увенчавшееся небывалым успехом. Выигрывая необыкновенно в расположении собственного народа этим народным подвигом, получая через него, так сказать, вторичное, закрепляющее все права венчание русскую православную государыню, что для Екатерины было так важно, она не могла быть равнодушной к той славе, которую должны были протрубить вожди общественного мнения на Западе, к славе победительницы фанатизма, нетерпимости, к славе государыни, которая прекратила религиозное гонение, возвратила спокойствие и гражданские права людям, лишенным их вследствие религиозной нетерпимости народа, живущего под сильным влиянием ненавистного католицизма. Далее следовали другие расчеты. Возвращением прав диссидентов вводился в польские правительственные отправления элемент, который, естественно, должен был находиться под русским влиянием и привязывать, особенно в делах внешней политики, Польшу к России. При существовании такого элемента казалось безопасным позволить Польше выйти из страшного безнародья и через это приобрести некоторую силу. В Петербурге не могли вполне сочувствовать внушениям, настаиваниям, приходившим из Берлина, чтоб ни под каким видом не позволять Польше изменять свою конституцию. В Пруссии, как и в других западноевропейских государствах, выработалась верность системе, основанной на самосохранении и приобретении известных выгод, расширении государственной области и тому подобное. Эта национальная система проводится настойчиво, никакие другие соображения в расчет не принимаются, все должно быть принесено в жертву системе, политика через это является узкую, своекорыстную, но легкую по своей простоте. Россия, введенная Петром Великим в общую жизнь европейских народов, представляла в этом отношении заметное различие. Россию можно было упрекать в неимении ясно сознанной национальной политики, по крайней мере, в отсутствии настойчивости в достижении целей этой политики. Можно было упрекать относительно медленности в восстановлении полного господства русской народности в западном крае и тому подобное. Причины этого явления можно было искать в племенном и народном характере, в юности русского народа, его неразвитости, новости в общенародной жизни, недостатки просвещенного взгляда на свои внутренние и внешние отношения, в привычке, сделавши какое-нибудь дело, складывать руки, не пользоваться победою. Все эти объяснения в известной степени могут быть приняты, но не должно забывать и того обстоятельства, что Россия, войдя в XVIII веке в общую жизнь европейских народов, принесла такую обширную государственную область, которая не давала развиться в русском народе хищности, желанию чужому наступательному движению, а могла развить качества противоположные и в своих крайностях вредные. Так, нежелание чужого перейти в невнимание к своему и так далее. Русские государственные деятели, разумеется, не были чужды честолюбия, желания усилить значение России, но для этого они придумывали особенные средства, идиллические в глазах западных политиков. Чуждые стремления приобретать что-нибудь для себя, расширять свою государственную область – они придумывали союзы с чисто охранительным значением, в которых сильные государства были вместе с слабыми, и первые, разумеется, принимали на себя обязанность блюсти выгоды последних, как свои собственные. Таков был знаменитый Северный Аккорд, который так старался осуществить Панин. В этот Северный Союз должны были войти Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Дания, Саксония, Польша. И если Польша входила в Союз, разумеется, вечный и непоколебимый, то почему ж не дать ей возможности выйти из анархии и усилиться? Этим усилением она будет только полезна Союзу. Идиллия, приводившая в бешенство Фридриха II, который ждал первого удобного случая, чтобы попользоваться насчет Польши, Саксонии, Швеции, Дании, а тут заставляют его блюсти их интересы. Также наивно было предполагать, что Англия станет любить своих союзников, как сама себя.